Глава 19. Лотковский реально сошел с ума? Или просто прикидывается? Я смотрел на него и не мог понять. Этот истерический смех, трясущиеся руки и безумный взгляд. Никогда раньше не видел его таким. Лотковский всегда был озлобленный сволочью. Высокомерным ублюдком, который считал себя лучше всех. Тем, кто готов на любую подлость ради собственной выгоды. Но сейчас передо мной был совсем другой человек. Сломленный, жалкий. Не тот, кто способен на месть. А трясущееся существо, потерявшее все. «У меня больше нет дара», — повторял он, глядя на свои руки. «Нет дара. Нет. Нет его». Он реально походил на истеричного психа. Потому что Лотковский, которого я знал, никогда бы не позволил себе такую слабость. Он бы скорее умер, чем показал свой страх. Но кто мог такое с ним сделать? Кроме учителя, никто не приходил на ум. За моей спиной раздался стон. Я обернулся. Саня с Денисом уже поднимали дружинина, осторожно, стараясь не задеть рану на голове. Инструктор уже был в сознании, но явно не в лучшей форме. Лицо бледное, глаза мутные. «Лена, за медиками!» — крикнул Денис. Она кивнула и выбежала из комнаты. Только мелькнули рыжие растрепанные волосы в дверном проеме. «Глеб!» — прохрипел дружинин. «Отпусти его. Он не врет». Я отпустил его. Не в моих принципах бить тех, кто не может ответить. Но, как оказалось, в этом суждении я ошибся. Лотковский уверенно стоял на ногах, и теперь в его глазах четко отражалось понимание ситуации. «Ты...» — обратился он ко мне. «Это все из-за тебя!» «Успокойся, ты уже проиграл», — ответил я. В руке парня блеснул осколок стекла. Видимо, все это время прятал его в рукаве. «Я тебя и без магии уничтожу!» Процедил он и замахнулся, явно желая меня прирезать. Отчаянный шаг, но такие гады, как он, не сдаются. Может, он и не врет про дар, но теперь ни охрана, ни ограничения центров СМБ не могли мне помешать. Я, наконец, сделал то, что давно хотел. Размахнулся и врезал Лотковскому в челюсть со всей силы. Вложил в удар всю злость, усталость и раздражение, накопившееся за этот безумный день. Челюсть парня хрустнула. Голова Лотковского мотнулась в сторону. Глаза закатились, он обмяк и сполз по стене на пол. Вырубился мгновенно. «Да ты ему челюсть сломал!» — протянул Денис, глядя на неестественно вывернутую нижнюю часть лица Лотковского. «Это меньше, что он заслужил», — спокойно ответил Саня. «Пусть лучше будет в отключке, чем продолжить сулить нам проблемы. Их и так достаточно за этот вечер». На удивление, дружинин никак это не прокомментировал, даже осуждать не стал. Просто смотрел на бессознательного Лотковского с выражением, которое можно было бы назвать удовлетворением. Видимо, инструктор тоже считал, что этот ублюдок получил по заслугам. Даже после поражения он продолжал попытки добраться до меня. Любыми способами, вон даже стекло спрятал. Мы осторожно усадили дружинина на кровать. Он привалился к стене, зажимая рану на голове рукой. Кровь все еще сочилась сквозь пальцы, но уже не так сильно, как раньше. А у Лотковского были какие-то порезы, именно поэтому он был в крови. Но окна в комнате были выбиты. Все выглядело так, словно он неудачно приземлился руками на осколки. «Что здесь произошло?» — спросил я. «Кто это с вами сделал?» Дружинин помолчал, собираясь с мыслями. Видно было, что каждое движение дается ему с трудом. Сотрясение мозга — штука неприятная. Потом он заговорил, медленно, с паузами. «Когда открылся разлом, прямо здесь, в комнате, открылся портал. Не разлом, именно портал». Портал отличался от разлома лишь тем, что его открывал человек, маг с пространственной специализацией. И люди не вкладывали в порталы столько силы, чтобы они превратились в нечто разрушающее, коми и были разломы. Суть порталов и разломов одинакова, только портал открывает для перемещения в пределах одного мира. Разломы же уходят куда-то в другие места, всегда в разные. Эту систему ученые за 300 лет исследований так и не поняли. По сути, вся разница при создании в количестве вложенной энергии. У людей, как правило, нет столько магии, чтобы портал превратился в разлом. Хотя в теории у меня может хватить силы для прохода между мирами. Когда тело настолько окрепнет, чтобы проводить столь колоссальное количество магии. Что ж, до этого еще дожить надо. Я напрягся. Если портал открылся прямо в комнате, это меняло дело. Оттуда вышел маг. В черном балахоне с капюшоном. Лица я не разглядел. Слишком темно было. Но от него... Дружинин поморщился, вспоминая. От него отделились энергетические щупальца. Зеленые, светящиеся. Штук 5 или 6. «Щупальца?» — переспросил Саня. «Таком у нас и в центре ФСМБ не учили. Да и сам я мало представляю, насколько нужно уплотнить свою энергию, чтобы получить щупальца». «Да, как руки из чистой энергии. Они двигались сами по себе. Очень и очень быстро», — объяснил инструктор. Дружинин сглотнул, затем продолжил. «Я попытался остановить его. Приготовил магию. Но одно из щупалец, оно двигалось слишком быстро. Гораздо быстрее, чем я успел среагировать. Оно откинуло меня к стене раньше, чем я успел что-то сделать. Я приложился головой и...» Он снова поморщился, смотря на разбитый светильник рядом. «Начал терять сознание». «А Латковский?» — спросил Денис. «Перед тем, как отключиться, я все видел. Одно из щупалец потянулось к его груди, прошло прямо сквозь одежду и плоть и вытащило что-то изнутри. Светящийся шар». «Его дар», — тихо сказал я. «Да, его дар. Маг забрал дар, спрятал куда-то под балахон, а потом исчез в портале. И я окончательно вырубился. Уже не видел, как портал закрылся». В комнате повисла тишина. Я переваривал услышанное. Кто-то открыл портал прямо в комнату Латковского, вытащил из него дар и исчез. Все это произошло, пока снаружи бушевало разломы класса. Слишком много совпадений. «Получается, разлом был прикрытием», — озвучил мою мысль Саня. «Похоже на то», — кивнул я. «Отвлекающий маневр. Пока вся Академия сражалась с тварями, кто-то спокойно делал свое дело. Но зачем? Этот вопрос не давал мне покоя. Зачем кому-то понадобился дар Латковского? Да, он был сильным магом смерти. Эй-класс. Некромантия — редкая и опасная специализация. Но здесь, в Академии, наверняка есть маги сильнее него. А если охотиться за дарами, то логичнее было бы забрать что-то еще более ценное. Например, С-класс. Мой дар. Может, они искали меня, но не нашли, потому что был на улице и сражался с тварями? И взяли того, кто оказался под рукой? Нет, не сходится. Если бы искали меня, то нашли бы. На поле боя я был на виду у всех. 100 человек могли указать, где я нахожусь. Здесь что-то другое. Какая-то логика, которую я пока не понимаю. Слишком мало сведений о враге». Дверь распахнулась. Лена вернулась с 2 целителями в белых халатах. За ними шли охранники, 3 серьезных мужчин в форме Академии. «Раненый здесь», — Лена указала на Дружинина. «И еще один без сознания». Целители сразу приступили к работе, не задавали никаких лишних вопросов. Один занялся инструктором, другой — Латковским. Зеленое свечение окутало их руки. Зеленое. Обычно такого цвета магия только у целителей. А Дружинин сказал, что щупальца тоже были такого дара. Может, у учителя несколько даров? Но такое тоже меняет всю систему мира. Один маг, один дар. Хотя, если задуматься, система дала трещину ровно тогда, когда пустой получил дар. Так что в теории нет ничего невозможного. «Сотрясение мозга», — констатировал первый целитель, осматривая Дружинина. «Средней тяжести, рассечение кожи головы. Ничего критичного, но нужна обработка и наблюдение. 2 часа полежите у нас». «А этот?» — Денис кивнул на Латковского. «Множественные рваные раны, перелом нижней челюсти со смещением. Придется вправлять и...» Он замолчал, нахмурившись, провел рукой над телом Латковского. «Странно». «Что странно?» — спросил один из охранников. Я не чувствую от него магии. Как будто он обычный человек, без дара. «Пустой», — тихо сказал я. Он стал пустым. Целитель посмотрел на меня с недоверием, но спорить не стал, ведь он сам не мог объяснить эту аномалию. Дружинина аккуратно уложили на носилки. Лотковского положили на другие. Охранники сопровождали обоих до медпункта, который находился в соседнем корпусе. «Показания с ними в медблоке», — сказал старший охранник. «Вы тоже пройдете с нами. Нужно зафиксировать все, что здесь произошло». Я кивнула. Мы вышли из комнаты и двинулись по коридору. Я шел, еле переставляя ноги. Тело было выжато досуха. Физическое истощение ощущалось каждой клеткой тела. Каждый шаг давался с трудом. Но голова работала, прокручивала факты снова и снова. Искала закономерности. Разломы и класса, открыт он искусственно. В этом я был уверен, ибо система врать не будет. Слишком много совпадений. Пока все сражались, кто-то открыл портал в комнату Лотковского, вытащил его дар и исчез. Кому это нужно? Зачем? Коллекционер говорил, что для извлечения дара нужны человеческие жертвы. Это должен был быть ритуал с крови невинных. И сам носитель обычно умирает в процессе. Но Лотковский жив. Без дара, но жив. Значит, либо коллекционер врал, либо существует другой способ. Способ, о котором он не знал или не хотел говорить. Или же он был ему не по силам. И еще раньше я чувствовал от Лотковского ауру. Холодную и тяжелую. Аура мага смерти всегда ощущалась именно так. Как будто рядом стоит что-то мертвое. Сейчас от него ничего не исходило. Он стал тем, кем я сам был совсем недавно. Ни магии, ни профессии, ничего. Низшая каста, отброс общества. Что ж, пожалуй, это и правда хуже смерти. Для такого, как Лотковский, точно. Он всю жизнь гордился своим статусом мага. Презирал тех, кто слабее. Смотрел на пустых, как на грязь под ногами. А теперь сам стал одним из них. Такая участь даже хуже той, которую я ему готовил. Я-то планировал просто добиться его отчисления и трибунала за попытку убийства, чтобы он надолго отправился в тюрьму для магов. Но теперь все будет иначе. Не говоря уже о том, что охрана все равно с ним разберется. Его отчислят из академии, отдадут под суд. И у Лотковского не останется ничего, кроме презрения всего мира. А сил, чтобы противостоять этому презрению, у него не будет. Он всегда рассчитывал на магию, на свой статус. Теперь все это испарилось. Как говорится, такой участи я бы и врагу не пожелал. Но с врагом это и случилось. И мне даже не было его жаль. Медблок Академии располагался в отдельном корпусе. Сейчас здесь было полно народу. После разлома многие получили ранения. Кто-то серьезное, кто-то не очень. Целители работали без остановки, переходя от пациента к пациенту. Дружинина определили в отдельную палату. Главный целитель, пожилой мужчина с седой бородой и добрыми глазами, осмотрел его и вынес вердикт. «Сотрясение средней тяжести. Рассечение заживет быстро. Пара часов под наблюдением, и будете как новенький. Ничего критичного». Мы стали ждать. Лена, Саня, Денис и я сидели в коридоре на скамейке. Долго молчали. Каждый переваривал события этой ночи. «Все это просто не укладывается в голове», — наконец выдохнула Лена. «У Лотковского отобрали дар. Просто взяли и отобрали. Вытащили из груди, как вещь какую-то». «Это же могло случиться с любым из нас», — добавил Денис. «Может быть, они вообще искали тебя, Глеб?» — предположила Лена. «Ты же С-класс, твой дар, он бесценен». «Если бы искали меня, то нашли бы», — хмыкнул я. «Я был на виду у всех. Нет, здесь что-то другое». «Ну что?» — не унимался Денис. «Честно, не знаю. Кажется, что ответ лежит на поверхности, но я никак не могу его нащупать». «Логично, что если кто-то охотился за даром, то взял бы Э-класс посильнее, а не новичка», — заметил Саня. «Или даже твой С-класс. Мы все видели, на что ты способен. Даже сегодняшняя демонстрация чего стоила. Сколько там было опытных магов, и ты нанес больше всех урона, альфа-твари». «Без вас я бы не справился», — улыбнулся я. Серьезно, если бы не ты, я бы полег еще в начале схватки. От когтей той летучей мыши, которая зашла со спины. Команда должна прикрывать друг друга, пожал плечами Саня. Должна, но я не ожидал, что мы станем командой. В моих словах был явный намек на прошлый конфликт, на то, как Саня пытался подставить меня в центре ФСМБ. А все почему? Потому что общество не верит, что пустые вообще на что-то способны. Думают, что мага из такого человека никогда не выйдет. Это мнение у людей устаканилось 300 лет с момента появления сословий. И за пару недель от одной аномалии из класса ничего не изменится. Поэтому мнение людей меняется лишь после того, как они увидят, на что я способен. Но не у всех. Саня намек понял, отвел взгляд. Помолчал где-то минуту. Потом сказал то, чего я совсем не ожидал. Я давно должен был извиниться. Даже Денис с Леной удивленно переглянулись. Саня Петров добровольно извиняется? Это было что-то новое. «В начале нашего знакомства я повел себя недостойно», — продолжил он. Голос оставался ровным, но чувствовалось, что слова даются ему с трудом. Все-таки я задел гордость Сани. Считал, что пустые ни на что не способны, что они просто низшая каста, и все. А если пустой вдруг получает дар из класса, то это какой-то бред. Ошибка системы, и эта ошибка скоро умрет, потому что не сможет совладать с такой силой. И Сане тогда хотелось ускорить этот процесс. «Так весь мир считает», — заметил я. «Точнее, где-то половина». Я успел пролистать новости в интернете, пока мы ехали в академию, и заметил там то же самое, что увидел и здесь. Кто-то был рад появлению нового мага высшего ранга, и этим людям было неважно, что он пустой. Вторая половина же замечала только пустого. Эти люди спят и видят, что я ошибусь, и дар перейдет кому-то другому. «Я был частью этой половины, но поменял свое мнение», — Саня помолчал. «И многих других тебе уже удалось переубедить. Это будет долгий процесс. Но я уверен, что большинство таких же, как и я, поменяет свое мнение», — сказал Саня. «Непалов тоже поменял, помнишь? Тот капитан и класса, который обзывал тебя отбросом». «Я помнил, это произошло совсем недавно. Пришлось принять сложное решение». «Понимаешь...» — осторожно продолжил Саня. «Нам с детства внушают, что пустые — это ничто. Люди, у которых нет будущего. А тут вдруг пустой получает дар из класса. Становится всем. И эта парадоксальность, она отражается в агрессии. Люди не знают, как реагировать, и злятся. Проще злиться, чем признать, что весь твой мир — ложь». Неожиданно глубокая мысль. Я не ожидал от Сани такого. «На самом деле я рад, что ты меня тогда не убил», — добавил он. «А ведь мог». «Мог», — кивнул я. «И не раз». Саня усмехнулся, нервно, но искренне. «Если бы я тебя убил, то сегодня бы мне никто не прикрыл спину», — усмехнулся я в ответ. «Логично», — кивнул Саня. «И я надеюсь, что ты меня простишь и не будешь держать зла за прошлое. Считай, что уже забыли». Улыбнулся я. Зла я на Саню и правда не держал. Его сегодняшний поступок показал его реальное ко мне отношение. Он мог пропустить летучую мышь, и тогда бы я выбыл из игры в самом начале. Мы немного помолчали, потом я повернулся к Денису. «Твои воздушные лезвия сегодня убили больше тварей, чем мои пространственные разрезы». Я считал. «Да ладно». Денис смутился, даже покраснел слегка. «Ты дракону голову оторвал. Это несравнимо». «Сравнимо. Без вашей поддержки я бы выдохся гораздо раньше. Так же и с тобой, Лена. Твоя огненная стена отрезала дракону путь к отступлению. У вас всех огромный потенциал, ребята». Мне хотелось их подбодрить. Не только я сегодня заслужил похвалы. «У каждого из нас большой потенциал», — поправил Денис, намекая, что ожидает от меня больших свершений. «Верно». Кивнул я. Странное чувство. Еще несколько месяцев назад я был изгоем, пустым, человеком, которого презирали все вокруг. А теперь у меня есть команда. Люди, которые прикрывают мне спину, которые не бросят в бою, которые доверяют. Это было непривычно, но приятно. Дверь палаты открылась. Вышел Дружинин. Голова была перемотана белыми бинтами, но он уже держался ровно. Шел без поддержки. Хм, целители свое дело знали. «Андрей Валентинович», — я встал. «Как вы? Может, вам еще полежать в лазарете под наблюдением?» «Нет, никакого лазарета», — отрезал он. «Решили брать с меня пример?» — улыбнулся я. «В отличие от вас, Афанасьев, я не собираюсь попадать в лазарет каждые 3 дня». «А что с Лотковским?» — сменил тему Денис. «Ведь охрана недавно заходила в палату дружинина и должна была ему рассказать подробности. Мы пробовали вытянуть из них ответы в коридоре, но безуспешно». «Охрана подтвердила, что он лишился способностей», — сказал дружинин. «Проверили через специальный сканер. Магический фон нулевой, как у обычного человека, без какой-либо предрасположенности». «Как у пустого», — добавил я. «Да», — подтвердил мои догадки инструктор. «И что теперь с ним будет?» «За попытку убийства мага его в любом случае ожидает тюрьма, даже если не докажут, что он знал про ловушку. Соучастие — это тоже статья». Дружинин покачал головой. «Теперь он будет пустым в тюрьме. А ведь совсем недавно был одним из сильнейших выпускников центра ФСМБ». «Прямо ирония судьбы. Хотел стать великим, а стал пустым. Он получил по заслугам. Без магических способностей челюсть у него будет заживать долго, даже с помощью целителя. Потому что собственных способностей к регенерации у него больше нет». «Позвольте, мы проводим вас до комнаты», — предложила Лена. Дружинин кивнул. Мы вышли из лазарета и двинулись по коридору. Но далеко уйти не успели. «А я-то вас ищу!» — услышал я знакомый голос. Я обернулся. К нам спешно подходил Константин Игоревич, тот самый седой охранник, специалист по запрещенной магии. С ним я уже был хорошо знаком, и он был куда более разговорчив, чем другие. «Удалось узнать что-то новое?» — напрягся дружинин. «Еще как, и боюсь, вам это не понравится». Я насторожился. «Тот студент, про которого вы говорили, который организовал ловушку с поглощающей тьмой», — начал Константин Игоревич. «Да, Илья Шемухин, 3-й курс вроде. Вам удалось его найти?» «Он находится в комнате 304». Константин Игоревич замялся, переступил с ноги на ногу. Явно не знал, как сказать то, что собирался. «Но лучше вам увидеть это своими глазами». Мы переглянулись и двинулись за охранником. Комната 304 находилась в другом крыле общежития. Дверь была приоткрыта. Внутри суетились люди в форме. Охранники, криминалисты в белых перчатках. Кто-то фотографировал, кто-то делал замеры, кто-то что-то записывал в планшет. Я вошел. «Стоп!» Один из охранников Академии преградил мне путь. «Посторонним сюда нельзя. Это место преступления». «Этот человек пытался меня убить», — сказал я, кивая внутрь комнаты. «Думаю, я имею право знать, что здесь произошло, и поговорить с вами». «А теперь кто-то убил его», — раздался голос справа. Я повернулся. Там стоял мужчина лет 50, крепкий, широкоплечий, с короткой военной стрижкой и жестким взглядом. Увидев его, даже Константин Игоревич напрягся. На груди висел бейдж. Начальник охраны, Басин А.В. «Убили?» — переспросил я. «Прямо во время появления разлома. Пока все сражались с тварями, кто-то зашел сюда и...» Начальник охраны кивнул в сторону кровати. «Сами посмотрите, если не брезгуете». Илья Шемухин лежал на спине на кровати. Молодой парень, не намного старше меня. Глаза открыты, смотрит в потолок ненавидящим взглядом. Лицо застыло в гримасе ужаса. Последнее, что он увидел перед смертью, явно его напугало. А в груди зияла колотая рана, прямо у сердца. Как будто кто-то пронзил его насквозь чем-то острым и тонким. Края раны оплавлены, значит, оружие было магическим. Меч или кинжал с зачарованным лезвием. Крови было много. Она пропитала постельное белье, стекла на пол. «У вас есть алиби?» — строго спросил начальник охраны. Теперь стало ясно, почему он разрешил посмотреть. Басин внимательно следил за моей реакцией, чтобы понять, связан ли я с этим убийством. «Все видели, как я сражался с тварями, и оторвал голову дракону разрывом пространства. «Это достаточно весомое алиби, думаю», — спокойно ответил я. «Да, я в курсе. Впечатляющее зрелище, как говорят. Мне уже доложили». Басим прищурился. «Есть предположение, кто мог это сделать?» Было видно, что начальник охраны убедился в моей невинности. Я покачал головой и ответил. «Нет». Хотя кое-какие мысли у меня были. Слишком много совпадений за одну ночь. Разломы и класса, кража дара у Латковского и теперь убийство Шимохина, с которым я не успел поговорить и разобраться. Все это связано. Но пока я не понимал, как именно. «Что ж, раз сведений у вас нет, то и делать вам здесь нечего», — сказал Басин. «Попрошу на выход, мы сами разберемся». Я кивнул и уже собирался уходить, когда... «Ох ты ж!» — выдохнул кто-то из криминалистов. «Смотрите!» Все обернулись к телу. Из груди Ильи поднимался ярко-белый светящийся шар, медленно, плавно, будто выплывая из глубокой воды. Дар выходил из мертвого тела в поисках нового носителя. Я уже видел это раньше, на Дворцовой площади, когда умер Громов. Тогда его дар тоже поднялся и выбрал меня. Сфера дара Шимохина была меньше и скромнее, но все равно красивой. Белый свет с легким голубоватым оттенком. Шар завис в метре над трупом. Свет становился ярче. Все в комнате замерли, наблюдая, затаили дыхание. И тут шар задрожал. Свет пульсировал все быстрее, разнося по комнате вспышки света, а потом он просто схлопнулся, как мыльный пузырь. Был дар и нет дара. Лена прижала ладонь ко рту, глаза расширились от ужаса. Денис застыл, как вкопанный. Саня побледнел так, будто сам лишился дара. Они прекрасно понимали, что произошло нечто невозможное. «Что?» Начальник охраны шагнул вперед. «Что произошло? Что это было?» «Он просто исчез», — пробормотал один из криминалистов. «Дары так себя не ведут. Они всегда улетают искать новых носителей». «Они должны искать нового носителя», — подтвердил другой криминалист. «Ни одного случая не знаю, чтобы дар просто растворился в воздухе. Это невозможно». «Но мы только что это видели», — тихо сказал Константин Игоревич. Охранники и криминалисты переговаривались, спорили, строили свои версии, но я их уже не слушал, потому что все понял. Это именно то, о чем говорил Громов в своем послании. Оно было о том, что однажды дары начнут исчезать, и тогда мир изменится навсегда. Я думал, что это случится не скоро, через годы, может, даже через десятилетия, что у меня будет время подготовиться. Но нет, все происходит уже сейчас, здесь, в Академии Петра Великого. Кто-то научился не просто красть дары, но и уничтожать их, стирать из реальности, делать так, чтобы они не могли найти нового носителя. И этот кто-то был здесь. Открыл разлом как прикрытие, украл дар Латковского, убил Шимохина, уничтожил его дар. А может, он сделал еще что-то, о чем мы пока не знаем. Вот ни за что не поверю, что это совпадение, и дар Шимохина исчез без влияния нападавшего. Мир вокруг внезапно показался очень хрупким, как карточный домик, который вот-вот рухнет от малейшего дуновения ветра. Если дары начнут исчезать, то что будет с магами? Существовавшая 300 лет система просто рухнет. И, похоже, кто-то именно этого и добивается. Возможно, это учитель, тот 300-летний маг, который охотится на меня. Теперь, правда, кажется, что не только на меня. Или кто-то другой, еще более опасный. Я не знал, но собирался выяснить. «Глеб», — голос Лены вырвал меня из мыслей. «Ты в порядке? Ты совсем белый стал». «Все нормально», — соврал я. «Просто устал. День был слишком насыщенный». Она не поверила, я видел это по ее глазам. Но спрашивать не стала, за что я был ей искренне благодарен. Мы вышли из комнаты. Коридор теперь казался длиннее, чем раньше. Громов предупреждал меня, и теперь я увидел это своими глазами. Дары начали исчезать. И теперь... теперь все изменится».